Глава 5. Солдатушки, браво, ребятушки. Оба автомобиля скучали в дальнем углу необъятной, как ВПП авиабазы «Рамштайн», парковки гипермаркета «Каньон». До 26-этажного здания было далековато, зато дырявая тень от деревьев маскировочной сетью накрывала и японца, и немца. Группа собралась в микроавтобусе. Шопинг офицеров не волновал. Главное, автомобили покупателей поблизости было не так, чтобы. Утро пятницы, хлопоты будни, к вечеру будет навал. Шопен включил генератор помех на минимум, накрыв 100-метровым куполом место стоянки. Американец дрых сном младенца в потайном отсеке кузова «Фольца». Смоляк бдил у монитора скрытых видеокамер, что ежиком ощетинились по периметру «Тойота». Пазлы сложились, картинка практически полная. Кайда по обыкновению пожевал губами, что выказывало скрываемое напряжение. Заваруха начнется ночью. Группе поставлена задача любой ценой помешать ликвидации султана. «А где он, великий и ужасный?» Носорог, прищурив правый глаз, потер ладонью кончик носа. «Они отдыхают», — ухмыльнулся подполковник. «Тишайший город Мармарис. Курорт». «Забурился себе в отеле, в ус не дует». Морозов неодобрительно мотнул головой. «А что его халдеи, бодигарды и прочая спецсура тоже изволят на морях, океанах солнечные ванны принимать?» Александр укоризненно глянул на Чупа-Чупса. «Объясняю для малолеток. Лохануться может любой, хотя некий расслабон спецслужбы имеется в наличии». «Так понимаю, время дорого?» – откликнулся Лях с заднего сиденья. «Чего сидим?» «Время в принципе нет», – вздохнул Шопен. «Фиксируется активность армейцев в Стамбуле, Анкаре, Конье». «Командир, как с оружием?» Еремеев расправил плечи, невольно задев сидевшего рядом Варшавина. Кайда, размышляя о чем-то, почесал маковку. «По маршруту имеется одна закладка с легким стрелковым». «И только?» – сморщился носорог. «Стало быть, надежда только на подножный корм?» «Скорее да, чем нет», – хлопнул себя по колену Александр. «Все, по коням. Ушки на макушке, мозги в кучку». Они 5-й час катили практически строго на юг. Географ бы выразился, что спускались вниз, хотя все относительно. И в горушку ползли черепахой, а то стремительным слаломом выписывали серпантин по склонам гор. «Тойота» числилась авангардом, а «Фольксваген» ровно наоборот соответственно. Кайда, как и положено командиру по чапаевской диспозиции, сидел рядом с Морозовым. Микроавтобус в опытных руках Андрея словно слился с дорогой. Ни тебе виражей, ни тебе резких тормозов, как по рельсам. Чупа-чупс, нажевывая бубль-гум, напевал в очередной раз на манер речитатива. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши деды?» «Слышь, строевик-песенник, смени пластинку», — подал голос носорог из глубины салона, когда Морозов в 7-й раз забубнил про «браво, ребятушки». «Не нравится — не слушай», — капризным тоном непризнанного гения откликнулся старший лейтенант. «Да что ты, дорогой», — оживился Еремеев. «Как можно? Конечно, нравится. Только зубы немножко ноют. Чуть-чуть». «И не подумаю», — продолжил игру Андрей. «Тогда я тебя зарежу», — прорычал носорог. «Возьму кинжал и зарежу». «Ха, напугал, противный», — развлекался Морозов. «У тебя и кинжала-то нету». «Тогда задушу, пся крев, своими р...» «Хорош, лицедей», — подполковник поднял голову от навигатора. «Через 3 километра сворачиваем налево. Готовьтесь к выемке закладки». Микроавтобус приткнули к полуразрушенному сараю. Крыша строения провалилась в тартарары, да и стены скрутило в старческом параличе. Зато в 2 метрах рос могучий дуб, накрыв шатром кроны и сарай, и площадку рядом. «Добрый дядечка!» – носорог уважительно огладил морщинистый ствол исполина. «Под такой шапкой ни спутник, ни беспилотник, ни другая холера не страшна». «Иди уж, вон Фольц подтягивается». Александр кивнул на подъезжающий грузовик. «Просьба у меня великая. Не лопухнитесь. Сам знаешь, если закладку нашли, то...» «Там засада или... одно из трех». По очереди согнув 2 пальца правой руки, Еремеев выдержал короткую паузу и закончил манипуляции, скрутив пальцы в фигу. Долю им со смаком от всей широты славянской души». Немец, качнув термобудкой, остановился в 3 метрах. Лях, сидевший за рулем, почтительно приподнял бейсболку. Замок пассажирской двери тявкнул пекинесом и, минуя подножку, на землю выпрыгнул Шопен. Перешагнув через потертые жилы корней, что покрывали площадку, он оказался в метре от офицеров. «В эфире некое топтание. Объявились новые операторы. Если отбросить словесную шелуху, напоминает перекличку». «Контрразведка?» Кайда чуть прищурился. Шестаков потеребил мочку левого уха. «Не похоже. Армейцы, если принять во внимание частоты и жаргон». «Спецназ?» Носорог переступил с ноги на ногу. «Тут тренировочная база недалече». «ВВС, полагаю. Километрах в 100 авиабаза имеется». Шопен пошевелил плечами, разгоняя кровь в мышцах. «Принято. Зашевелились инсургенты», — подытожил подполковник. «Эх, времечко. Цейтнот подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Да». «Так я поехал?» Еремеев глянул на Александра. «Погодь, малость. Киндер-сюрприз выгрузите», — хмыкнул тот. «Пока вышель шевель, янки пробздеться успеет». Колодец, облицованный диким камнем, выглядел экзотично. Мох с северной стороны заполз к самому верху. По южной разбежались веселые стебли плюща, глянцевее в лучах солнца. Лях подогнал фольца впритык, время не теряли. Носорог вытащил из-под сиденья буксировочный трос. Смоляк, скинув ветровку, подошел к срубу. Еремеев щелкнул карабином, зацепляя один конец троса за петлю на стальном бампере. На ходу, разматывая канат, он кинул второй конец в колодец. Смоляк, натягивая прорезиненный ремень фонаря на голову, заглянул в колодец. «Темно, как у негров же...» «Не тушуйся, пехота!» Капитан уже держал в руках тонкий линь. «Це только колодец, а не анальный вход в царство мертвых. Подошвы потри о песок, наверняка камни в плесени». «Змеюк, надеюсь, нет». Морпех перекинул ногу через сруб. «Я как-то к ним не очень». «А чего они в колодце забыли?» — усмехнулся Николай. «Ну, там, водицы полакать, к примеру». Смоляк, ухватившись руками за трос, начал спускаться. «Ну ты серость, а еще водоплавающий!» — удивленно покрутил головой носорог. «Вернемся домой, натравлю на тебя психологов, пусть мозги промоют, водицы полакать». «Командир, закладку взяли. Это, конечно, гуд, но в прикупе только легкая стрелковая». Еремеев озадаченно почесал макушку. «Хотя бы одну базуку или там ПЗРК». «Скажи спасибо, что пару пулеметов догадались положить», — в тон проворчал Чупа-Чупс, продолжая гнать японца на максимально допустимой скорости. «Если честно, слабо представляю, как и этот арсенал приперли». «Меньше знаешь, крепче спишь», — усмехнулся Кайда. Он-то на своей шкуре испытал, насколько сложно и опасно провернуть такую операцию. Нервы звенят проводами на ветру, сердце бухает гаубицей, а каждый первый мерещится бойцом группы захвата. Придется подхарчиться на стороне. Носорог, подбери по маршруту что-нибудь подходящее. «Уже?» – простецкий улыбнулся капитан. «Надеюсь, не база Инжерлик?» – недоверчиво уставился Кайда на Еремеева. «Можно и Инжерлик, почему нет?» В зрачках Николая запрыгали бесенята. «Однако не подходит». «Что так?» – расхохотался Морозов. «Боязно?» «Не угадал, малой», – продолжал изображать простачка носорог. «Крюк большой, а командир что велел? От маршрута не отклоняться». «Излагай идею, затейник», – полуобернулся Александр, но без волюнтаризма. Отделение жандармерии выглядело типично. Второе по счету, как свернули с трассы на второстепенную дорогу. Серый бетон КПП, металлические ворота на монорельсы, кипарисы по периметру территории. Ну и флаг Турции на тонкой мачте. Куда ж без него? «Командир, похоже, нам повезло». Чупа-Чупс, стараясь не поворачивать голову в сторону поста, незаметно сбросил скорость микроавтобуса. «Тарантайку ворот под парами. Вон от дым с глушителя пукает. На прогреве, видать. Люки, двери нараспашку и водила, и сапсент». «А молодой прав». Носорог аккуратно отодвинул шторку с окна. «Подфартило». «Вариант безумный, Макс. Работаем». Кайда придавил кнопку передачи воки-токи. Ответно хрюкнул динамик, едва рация перешла на прием. Дорога уходила вниз и вправо, и «Тойота», едва проехав 100 метров, прижалась к обочине. Откатилась боковая дверь, и Еремеев вышагнул наружу. От души потянувшись, он огляделся по сторонам. Определившись, демонстративно ткнул указательным пальцем в сторону жандармского отделения. «Моя пошла!» – громко сообщил он на французском в пространство и пихнул дверь на место. «Две минуты, время пошло!» – донеслось из салона, прежде чем дверь чавкнула, закрываясь. Носорог, придав физиономии придурковатый вид, бродил вокруг броневика. Для полноты образа даже слюну пустил на подбородок, по опыту зная, что нормальные люди с опаской относятся к дебилам. Он успел попинать колеса, попытался отломить фару «Кобра», прежде чем взвизгнула дверь КПП. Жандарм в браво заломленном зеленом берете выскочил на крыльцо, продолжая застегивать брючный ремень. Еремеев тут же отреагировал на звук и сунул голову в открытый люк. Турок, на миг остолбенев, завопил перемешивать турецкие, немецкие и английские слова. «Эй, мистер, куда? Ахтунг, опасность, стоп!» Капитан прицелился лезть в броневик. Плюнув на упрямый ремень, жандарм бросился к машине. «Аля-ля, нельзя, стой, придурок!» Носорог, дернувшись в испуге, обернулся. Увидев приближающегося, он широко заулыбался, как родному. «Ой, какой дяденька симпапуленька! Весь из себя военный, ремешок у него кожаный, мотня расстегнута, сбруя вся в железках блестючих. Настоящий мачо!» Радостно залепетал капитан на французском, добавив вторую струйку слюны и протягивая руки навстречу. «Он меня покатает на своей машинке!» «Месье, здесь нельзя, поли...» Жандарм, активно жестикулируя, начал говорить и осекся, увидев пустые зрачки носорога. «Мамма мия, даун, его только не...» Тем временем Еремеев, растягивая губы в улыбку, в полном восторге хлопал в ладоши. «Хиро, хиро, мачо, мачо!» Турок смутился. «Да какой там хиро, скажешь тоже...» Резкая струя из ярко-красного баллончика, незаметного в лапище капитана, обожгла глаза, выбив слезы и сопли одномоментно. Захлебнувшись в сильном кашле, жандарм схватился за лицо. Еремеев, подсекая ноги, придержал турка за ворот куртки. «Зачем калечить парня? Пусть себе. Минут на 10 выпал из пространства и ладушки». «Эй, стоять!» – заорали две глотки от КПП. Николаев в три прыжка оказался у броневика и ужом проскользнул внутрь. Лязгнул тяжелый люк, и «Кобра», дернувшись, покатила вперед. Два жандарма, скатившись по ступеням высокого крыльца, рванули вдогонку. Короткоствольные МП-5 кузнечиками запрыгали на спинах. Бронемашина, нещадно выплевывая выхлоп, выползла на дорогу с площадки у поста и стала медленно набирать скорость. «Организуем марш-бросок с неполной выкладкой!» Носорог зыркнул в зеркало заднего вида, придавливая педаль акселератора «Кобра», и загорланил в полный голос по-русски. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши...» Развернув микроавтобус, Чупа-Чупс опустил окно до упора и прислушался. «Командир, походу веселуха началась. О, гляньте, собачья свадьба набирает обороты!» Из-за поворота показалась бронемашина. Ревя мотором, что слон в брачный период, «Кобра» выдерживала малую скорость. Два рослых жандарма с пистолет-пулеметами в руках бежали следом. Временами им казалось, что еще чуть-чуть и догонят броневик. «Схема «Хитрый заяц» и «Ретивые борзы» работает на ядь», констатировал Александр, переводя уоки-токи в режим передачи. «Начинаем. Включай пелену». «Принято». Судя по реакции, Шопен только и ждал команды. Камуфлированный Ford Explorer в стиле американских боевиков вылетел с территории жандармского отделения, едва ворота откатились. Каким-то чудом лихие жандармы разминулись с микроавтобусом группы. Чупа-Чупс в последний миг придавил педаль акселератора и крутанул руль, уходя от столкновения. «Мать вашу, гонят, что сраные веники!» «Трое в бибике, значит, четверо-пятеро в расположении». Подполковник крепко ухватился за дверную ручку. «Ворота еще открываются. Мигни фарами, ляху. Вперед!» Тойота проскочила сквозь открытые ворота и резко свернула за КПП. Volkswagen не отставал. Влетел следом и, разрезав будто праздничный торт клумбу в центре площадки, с визгом покрышек остановился у входа в двухэтажную казарму. Перескакивая через две ступени, Морозов спорхнул на крыльцо КПП. Дверь резко распахнулась. Широкоплечий жандарм, вышагнув на площадку, навел армейский кольт в грудь и рявкнул на турецком. «Стоять! Руки за голову!» Чупа-чуп снырнул под вооруженную руку и, схватив левую ногу за пятку, рванул изо всех сил вверх. Турок оказался не готов к такому и грохнулся на спину, смачно приложившись затылком о дверной порог. Пока Андрей подбирал кольт да браслетил наручниками жандарма, Кайда ворвался в КПП. Изысками интерьер не отличался, а казенный стиль служебных помещений во всех странах одинаков, что упрощало. Пульт с клавишами. На работающем мониторе 4 картинки черно-белой трансляции с видеокамер. Пошарпанный стол и опрокинутый стул-вертушка. Металлическая вешалка в углу с нахлобученной фуражкой и вороненным МП-5 на ремне. Радиостанция на стойке мигает, скрученный шнур тангетты на краю стола. «Стукануть хотел», – буркнул подполковник и, с корнем вырвав провода, от души приложился прикладом «Heckler & Koch» по рации. «Пелена, ребята, штука серьезная, в эфир не пустит, в унитаз вложить толку больше». Оббежав еще раз взглядом дежурку, Александр крикнул: «Чупа-чупс, где залип?» «Да здесь я!» Морозов, схватив двумя руками за ворот рубахи, затянул крепыша в комнату. «Здоровущий, мля, Буров! И чем их кормят?» «Разберись тут с пультом, ворота на клюшку». Кайда подошел к монитору. Три картинки были с периметра территории. Четвертая камера гнала трансляцию из холла казармы. Картинка радовала. Четверо жандармов вниз лицом лежали на полу. Вполне идиллически. Почти что тюлени на лежбище, только руки в наручниках за спиной. Лях, Шопен и Смоляк в хорошем темпе таскали тюки, ящики, коробки, мелькая на экране. «Пойду за драйвером пригляжу, очнулся, поди». Накинув ремень пистолет-пулемета, Александр двинулся к двери. «Уходить будешь, устрой тут пионерский костер, маленький, но жаркий. Под столом бутыль припрятана. Чует сердце виноградный спирт вояки пользуют. 60 градусов – вещь убойная».